Глава первая. «Не бойся, Алиса, просто иди». Осторожно ступая по сырым промокшим листьям. В спину дует холодный ветер, высоченные макушки сосен отдают жуткие тени на тропинку. И я иду, то и дело спотыкаясь о мокрой ветке, босая, замерзшая, убегающая от него. «Даша, помоги!» Останавливаюсь, переводя дыхание, сердце неистово стучит в груди. «Сестра заберет меня, она обязательно меня спасет. Или нет?» Я одна в этом дремучем лесу, точнее, мы с ним тут вместе, с бандитом, моим похитителем, которого я зову Волк. «Ау!» Ночную тишину пронзает оглушительный вой, и, оглянувшись, я вижу огромную тень. Это он. Тут же срываюсь на бег, до крови раню стопы, но не останавливаюсь. «Бэмби!» Ненавижу это насмешливое колючее прозвище. Волк дал мне его за трусливость, и хоть мне скоро 19, я боюсь практически всего, его особенно. «Нет-нет-нет-нет!» Задыхаюсь от страха. Он всегда меня догоняет, но, кажется, в этот раз не удается оторваться. В один миг я оказываюсь на большой поляне, освещенной желтым лунным светом. Вокруг густая трава и мягкий мох, яркое синее небо, и снова стало тихо. «Боже, я спаслась! Я увижу сестру, я, кажется, уже даже вижу дорогу!» Прижимаю к себе замерзшие ладони. «Где он, Господи? Где этот бандит?» «Волк, я все же убежала!» Наивно думаю я перед тем, как рядом что-то хрустнет, а после меня сбивает с ног огромный черный волк с янтарными, как пламя, глазами. «А, нет!» Вскакиваю на кровати. Это просто дурацкий сон. Уже утро, и я в своей, точнее, Дашиной квартире. Теплее, безопасности. Никакого леса и в помине нет. «Браво, Алиса, так держать!» «Боже!» Рядом орёт будильник. Быстро его отключаю, до боли ударяя по нему рукой. Сажусь на кровати, сглатываю, усмехаясь, хотя мне не смешно ни разу. Мне 19. Уже полгода прошло с момента похищения, с того самого дня, когда все изменилось. Я думала, кошмары прошли, но нет. Отголоски того, что я попала в бандитские разборки, все еще проскальзывают. И всегда один и тот же сон. Просто разные пейзажи. Я убегаю. Брандо догоняет. Черт, он всегда меня догоняет и всегда дразнит этим своим невыносимым и колким «Бэмби». Он и тогда меня так называл. Меня это просто выводило. Не хочу думать. Да, я давно все забыла, и, конечно же, я теперь другая. Кажется, наверное. Быстро в душ, сушу длинные волосы. На завтрак ленивая овсянка с медом, и вот я уже лечу на пару. Второй курс. Я стану художницей, хотя Даша настойчиво советует выбрать что-то более приземленное. Да и ей проще. У нее муж Савелий, он научил ее работать с бумагами, а я так не хочу. Я хочу свободы, пространства, хочу творчества и, конечно же, независимости ни от кого. Я уже такая самостоятельная, самой уж не верится. Я даже уже живу отдельно в своей квартире. Точнее, она, конечно, не моя, Дашина. Сестра пустила пожить, но все равно. Не у всех моих однокурсниц такое есть. А учитывая то, какой у нас Даша был отчим, жить самой в отдельной квартире, ну чем не счастье? Выглядываю из окна. Дождь снова. 3 недели уже льет. Но я люблю именно такую погоду. Черт, вот черт. «Святые ёжики!» Я забыла предупредить Дашу. Будут проблемы. Не то чтобы я отчитывалась ей, но хотя... Да, я делаю именно это каждый день. Контроль старшей сестры на линии. «Алло, Дашуль?» «Да, родная». Ее голос уставший, на фоне детский плач. 3 детей у Даши с Савелием, им точно некогда скучать. «Что там, львенок снова буянит?» «Есть чутка. Как ты, Алиса, ты уже на учебе? «Да, это проспала. Слушай, на сегодня экскурсия. Будем смотреть на старинные дубы в лесу». Тишина в трубке, а после я слышу напряженный голос сестры. «Алиса, какой лес? Это не очень идея, тем более, что дожди льют, как из ведра. Иди на пары, это важнее всяких прогулок в лесу». «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Даша, там такие пейзажи будут. Мне так хочется пойти. Я точно наберусь там новых идей, набросаю эскизы. Ну, Даш!» «Подружки-однокурсницы с тобой будут?» «Конечно, Ксюша и Настя, и преподы тоже. Ну, так что, я поеду». Вру бессовестно, про подруг. Никто из них в лес ехать не захотел. Сказали, скучно, но только не мне. Я хочу туда, потому что это тот самый лес, в котором я жила полгода назад, и именно он мне снится. Я хочу туда поехать, чтобы... Не знаю, просто хочу, и все. «Ладно, только осторожно. Нигде одна не гуляй. Никогда от группы не отходи. Телефон из рук не выпускать». Закатываю глаза. Этот инструктаж Даша мне зачитывает ежедневно. «Ага, да, я поняла. Все нормально». «Алиса, любые проблемы, сразу звони. Мне или Савелью, сразу. Поняла?» «Даш, ну вообще-то я уже взрослая, самодостаточная женщина». Ну-ну, женщина, позавтракать не забудь. Уже. Привет племяшкам. Отключаю телефон, порхая от радости. Хочу именно в тот лес, потому что он особенный. Он самый старый в нашей округе, а еще там остался дом волка. Хижина Брандо. Не то чтобы я хотела снова увидеть его, просто... Но просто мне интересно, как там. После того, как я переехала в квартиру Даши, про Брандо я не слышала ни разу. И ни разу не видела его. Краем уха только уловила, что этот бандит некоторое время руководил Прайдом, а после, когда Савелий снова встал у руля, он отошел в сторону. Так что мы и не виделись эти полгода, и, пожалуй, я бы не хотела этой встречи. Мы даже не попрощались тогда в лесу. Помню, как Савелий просто пришел в хижину и забрал меня. Честно говоря, я была в таком состоянии, что вопросов особо не задавала. Мы как раз тогда поссорились с Брандо в очередной раз. Я не хотела есть его жареное мясо, а Брандо назло не принес мне овощей. Я разобиделась, нарочно выбросила его едва приготовленный шашлык. Саша зарычал и ушел, хлопнув дверью. Это была моя маленькая победа. Формально я была заложницей, но мне нравилось его бесить. Брандо, когда злился, у него вена на лбу проступала, и, честно признаться, этот бандит до дикости меня пугал своим видом. Мы оба тогда остались голодными. Я его на дух не выносила. Брандо отвечал мне тем же. Подхожу к зеркалу, беру расческу и провожу ее по длинным светлым волосам. Так странно. Я ведь все помню, хотя Даша упорно доказывала, что у меня провалы в памяти, но нет. Я помню все наши диалоги, каждый день, прожитый в лесу. И даже эту заколку с розовыми камушками, которые сейчас закалываю волосы. Я тоже ее помню, потому что ее мне волк подарил. Надо было выбросить сразу, как Савелий меня спас. А я не выбросила. Сама не знаю, почему.